Среда. Хорошие новости. Я нашел храм. Плохие новости. Овцы тоже прячутся. Да, похоже, в ближайшее время прокатиться на брыке мне не удастся. Вот краткое содержание моего дня. Много ходьбы, ноль овец и ноль надежды. Я искал повсюду, но не увидел ни одной овцы. Похоже, они прячутся еще лучше лошадей. Может, они играют в какую-то звериную версию пряток? А я просто не в курсе, что я вода. Но все-таки удача мне сегодня немного улыбнулась. Я нашел клевый храм в пустыне, который завтра собираюсь исследовать. Хотя, поскольку это первый встреченный мною храм, я не уверен, что от него можно ожидать. Но наверняка это будет менее болезненно, чем приручать осла, если это только не храм судьбы.